как хорошо на улице! Чевостик, а посмотри-ка на небо! Ух ты! Не облачко, и столько звезд, а луна! Круглая, желтая, как блинчик! Эх, жалко, месяц не виден! Что-что? Ну, месяц! В небе же есть луна, она круглая, а есть месяц с серпиком таким, золотым. Только почему-то они никогда не бывают вместе. Или только луна, или только месяц. Чевостик, месяц – это и есть луна. Как так? Попробую объяснить. Сама луна не светит. То свечение луны, которое мы наблюдаем по ночам, это отраженный лунной поверхностью свет солнца. В разные ночи солнце освещает спутник Земли по-разному. Спутник Земли? Какой еще спутник? Так называют луну астрономы. Луна постоянно находится рядом с Землей. Она вращается вокруг нашей Земли и никуда от нее не может деться, потому что Земля луну к себе притягивает. И луна, и Земля – небесные тела, но луна гораздо меньше Земли. Земля – планета, а луна – ее спутник. Понятно. Дядя Кузя, а почему ты сказал, что солнце освещает этот спутник, то есть луну, по-разному? Разве солнце светит не всегда одинаково? Солнце действительно светит всегда одинаково, но Земля, а вместе с ней и луна – вращаются вокруг солнца. Представь себе, что ты держишь мячик, а я стою перед тобой и освещаю его в темноте фонариком. Если посмотреть на мячик с моей стороны, он будет казаться круглым, потому что свет фонаря падает прямо на него. С твоей стороны мячик будет темным, потому что он находится между тобой и источником света. А если кто-нибудь посмотрит на мячик сбоку, он увидит освещенный только часть его поверхности. Я, кажется, понимаю. Фонарик – это как будто солнце, а мячик – луна. Правильно? Правильно. А мы с Земли смотрим на Луну в разные ночи с разных точек зрения. Если свет солнца падает прямо на Луну, она видится нам полным кругом. А когда свет солнца падает на луну сбоку, мы наблюдаем на небе месяц. А бывает, что луны на небе и вообще не видно? Верно. Тогда мы говорим, что наступило новолуние. И часто это новолуние случается? Через каждые 28 суток. В следующую после новолуния ночь на небе появляется узкий лунный серпик, или, как ты его называешь, месяц. Затем серпик начинает расти и постепенно превращается в полный круг, луну. Наступает полнолуние. Потом луна снова начинает уменьшаться, спадать, до тех пор, пока опять не превратится в месяц. А потом и месяц исчезнет с небосвода. Наступит следующее новолуние. Дядя Кузя, а как догадаться, когда луна растет, а когда спадает? Очень просто, Чевостик. Если месяц похож на букву «С», значит луна спадающая. А если к месяцу сбоку пририсовать палочку и получится буква «Р», значит луна растущая. Понял! Чевостик, а теперь попробуй ответить на вопрос. Что будет, если Луна окажется на одной линии между Землей и Солнцем? Тогда Луна закроет нас от Солнца, солнечный свет сквозь нее не пройдет и станет темно, как ночью! Умница! Все понял правильно. Именно это и происходит во время солнечного затмения. Недаром затмение от слова «тьма». Луна может совсем загородить солнце, И тогда земляне среди бела дня оказываются во мраке и несколько минут видят только яркую лучистую корону вокруг черного лунного диска. Это называется полное затмение. А при неполном затмении луна загораживает только кусочек солнца. Дядя Кузя, а ты мне сегодня затмение покажешь? Чевостик, затмения по заказу не случаются. Они вообще бывают нечасто. Жалко. Но я все равно про затмение стишок придумал. Ты же знаешь, дядя Кузя, я про все, что узнаю, стихи сочиняю. Так запоминать легче. Вот, слушай. Когда затмение, темно, и за луной не видно солнца. Но вот закончится оно, и снова солнышко вернется. Молодец, Чевостик. А мы за разговорами и не заметили, как подошли к обсерватории. Скоро сможем посмотреть на Луну поближе.